«Пока, Джо!» — помахал Питер в ответ. «Пока, Джеймс! Пока, Рози!» — попрощался он со всеми. Рози демонстративно его проигнорировала, а Джеймс ограничился кивком. Впрочем, вряд ли это было проявлением неуважения. Его рот был забит булочкой. Решив не удивляться, Питер пошел на выход из комнаты и вместе с папой Джона поднялся в комнату, где спали дядя и тетя. Там Гарри достали из своих джинсов какую-то цепочку и протянул Питеру. «Так, это портал. С его помощью мы перенесемся в вашу квартиру. Возьмись за нее и обхвати руками Бена и Мэй», — дал он ему указание, и Питер, помешкав пару секунд, залез на кровать и взялся за цепочку и удобнее охватил тетю и дядю. «Готов?» — спросил его Гарри. «Ага», — кивнул Питер, и в этот момент Поттер произнес: «Портус». После чего они исчезли из комнаты и оказались в комнате тети и дяди в их квартире. Они лежали на их кровати и по-прежнему спали. «Ты как?» — спросил его Гарри, а Питер встряхнул головой. «Немного голова кружится», — пробормотал он. «Это нормально», — кивнул Гарри и спрятал цепочку в карман. «А теперь слезай». Сказав это, Гарри вновь достал палочку и, сделав несколько пассов, посмотрел на Питера. «Они проснутся через час. Твои вещи уже у тебя в комнате, как и их. И запомни, то, что с вами случилось, лишь только кошмар. Никто на вас не нападал, ясно?» — сказал он, на что Питер кивнул, а сам Гарри вновь вздохнул и встал перед мальчиком на одно колено. «Прости, что вынуждаем тебя врать. Это очень нехорошо, врать близким, Питер. Запомни это и не повторяй никогда». «Ладно, виновато», — сказал Гарри, на что Питер кивнул. «Хорошо, мистер Поттер», — сказал Питер, а Гарри, похлопав того по плечу, вдруг сказал: «Знаешь, я тоже рос с дядей и тетей, но они не были так же добры ко мне, как и твои. Поэтому я подумал, что лучше уж они просто проснутся в вашем доме и будут думать, что случившееся с ними всего лишь дурной сон», — сказал мистер Поттер и встал с колена. «Тебе очень повезло с родственниками, запомни это и постарайся не обижать их, хорошо?» — улыбнулся он Питеру, а тот улыбнулся в ответ. «Все понятно, мистер Поттер. Я их очень люблю и не хочу обижать», — сказал он, после чего Поттер взлохматил ему волосы и достал из кармана цепочку. «Ах да, чуть не забыл», — вдруг он поморщился. «Напомнишь своему дяде, что его машину должны были пригнать из автомастерской?» — дал он Питеру последние указания и, заметив кивок, усмехнулся. «Ну, до свидания, Питер Паркер». «До свидания, мистер Поттер», — сказал мальчик, и Гарри Поттер исчез из комнаты. «Ну, как прошло?» — сказала Гермиона, раскладывая посуду в магическую посудомоечную машину разработки Гарри. «Все нормально», — сказал Гарри, усевшись на стул, начал смотреть, как Гермиона работает. «Честно говоря, меня немного покоробило то, что мальчик испугался нас. Подумать только, он подумал, что мы его заколдуем». Откинувшись на стуле, Гарри не сводил взгляда с Гермионы. «Меня тоже», — с легкой обидой в голосе сказала Гермиона, — «но, учитывая то, что малыш до сегодняшнего дня считал себя стопроцентным маглом, неудивительно», — вздохнула Гермиона и захлопнула посудомойку. Затем подошла к мужу и уселась у него на коленях. «Вот уж не ожидала, что у Рози проклюнется способность к эмпатии. Да, главное теперь объяснить ей, что не все нужно говорить, что ты почувствуешь», — пробурчал Гарри. Заявление Рози про таракана стало полной неожиданностью для Поттеров, и оба они, пока дети устроили очередную перепалку, пытались понять, о чем вообще идет речь. Окончательно все стало понятно лишь тогда, когда Гермиона отправила Джона вместе с Питером к его дяде и тете. После нескольких наводящих вопросов, стало ясно, что у девочки проявилась довольно необычная для них способность — эмпатия. Девочка теперь чувствовала, что ощущают те или иные люди, и на их основе могла сделать выводы. И, судя по ее неосторожным словам, весьма точные. «Интересно, и давно это у нее?» — спросил в никуда Гарри, на что Гермиона пожала плечами. «Кто знает, во всяком случае, нам следует подготовить ее. В следующем году Рози идти в Хогвартс. Не хочу, чтобы у нас были проблемы», — сказала Гермиона, на что Гарри кивнул. «Как Джим?» — спросил Гарри, прижавшись к ключице жены. «Уже может принимать зелье сна без сновидений, так что я уложила его спать. Пускай отдохнет, и так всю ночь не спал», — сказала она, взлохматив шевелюру мужа. «А все-таки интересно, что это за родители у Питера? Что, опять адреналина не хватает?» — хмыкнул Гарри, на что Гермиона посмурнела и встала с его колен. «Миона, Миона, ты чего?» «Я на работу», — сказала она и пошла на выход из кухни. «Думаешь, «Твои клиенты придут сегодня?» Гарри, удивленный реакцией жены, решил не отставать и пошел за ней. «Наше здание не пострадало, так что да», – пробурчала она и, войдя в их спальню, стала переодеваться. Гарри, однако, не отставал. Сейчас он оперся о дверной косяк и наблюдал за тем, как его жена переодевается. Вначале Гермиона старалась его игнорировать, но потом, уже натянув колготки, посмотрела на ухмыляющегося мужа. «Тебе тут что, бесплатный стриптиз?» – недовольно сказала она, одев свою юбку и скрестив руки на груди. Учитывая, что на ней сверху был лишь бюстгальтер, смотрелось это не грозно, а забавно. «Ну, а почему бы и нет?» – усмехнулся Поттер, за что мгновенно получил жалящее проклятие. «Эй, Миона, брык, брык, да за что?» С хохотом он стал уворачиваться от ее заклинаний, пока в один момент он резким движением не оказался рядом с ней и не схватил ее за руку, при этом еще и обняв ее. «Пусти», – прошипела Гермиона, делая вялые попытки вырваться из стального захвата мужа, но тот лишь ухмылялся. Но вот он вздохнул и сказал совершенно неожиданные для Гермионы слова. «Прости», после чего она замерла и уставилась в лицо мужа. «Я знаю, как тебе было плохо вчера. Не стоило мне так шутить про адреналин», — сказал он, чмокнул жену в губы и отошел от нее. Задумчиво протянула Гермиона, осмотрев себя. «Ты не продолжишь?» — брякнула она, на что Гарри хмыкнул. «Ну у тебя же работа», и быстро выбежал из комнаты. «Ах ты гад!» — закричала Гермиона следом и послала вдогонку пару жалящих. «Ай!» Видимо, одно из заклинаний таки достигло Поттер, потому что в комнату он вернулся, потирая свою задницу. «К тому же, дети услышат», — сказал Гарри и наткнулся на взгляд Гермионы, который можно было бы описать как «ты дебил». А заглушающие чары на что? Зато вечером, словно искуситель, Гарри сказал вкрадчиво, подойдя к Гермионе и обняв за голую талию: «Я весь твой», после чего вновь чмокнул ее в губы. «Эх», — вздохнула Гермиона, — «так бы и сказал, что у тебя заказ», — сказала она и, оторвавшись, очень нехотя, из объятий мужа, надела сорочку и стала застегивать пуговицы. Она знала его далеко не первый день и понимала, что для него самого ожидание мучительно. Но, похоже, заказ очень серьезный, если он откладывает их совместное времяпровождение на вечер. «Жду не дождусь, когда сдеру с тебя эту сорочку», — сказал Гарри, и не успела Гермиона ответить, как тот вышел из комнаты. А Гермиона? Гермиона лишь улыбнулась. Да, порой в мужа словно вселялся демон. Но ей ли жаловаться? В конце концов, они взрослые люди, а не озабоченные подростки. Могут и потерпеть. Могут ведь. Так и не найдя ответа на данный вопрос, Гермиона наколдовала себе макияж и вышла из комнаты. «Я ушла», — закричала она и, услышав разноголосый хор пожеланий доброго дня, вздохнула. На самом деле, ей незачем было уходить. Но если она останется, то помешает Гарри. Так что лучше денек перетерпеть. Зато вечером Гермиона с усилием загнала мечтания глубоко в подсознание и отпарировала. И лишь внимательно наблюдавший за хозяйкой со второго этажа живоглот, казалось бы, понимающе усмехнулся. Уж свою хозяйку он знал лучше себя самого и прекрасно понимал, о чем и, главное, о ком она думает прямо сейчас. Глава 2.17. Мистер Одноглазый. Кафе у Джима работало в обычном режиме. Так можно было описать спокойную, даже сонную атмосферу в кафе. Гарри стоял у барной стойки и монотонно протирал белые чашки. Клара сидела в уголочке и уткнулась в свой смартфон, то и дело бурча про себя, реагируя на ту или иную новость. Пара клиентов сидели в глубине зала и неспешно потягивали кофе, пытаясь отрешиться от той разрухи, что творилось за дверями этого заведения. Прошла всего неделя с момента вторжения Читаури на землю, так что жизнь в Нью-Йорке еще не пришла в норму. Разбирались завалы, оказывалась помощь выжившим, восстанавливалась работа городской инфраструктуры. Гарри вычитал в Нью-Йорк Таймс, что скоро снова откроется фондовая биржа, а образовательные заведения возобновят занятия через месяц. Самой неприятной картиной, которую можно было наблюдать в эти дни, были вереницы машин скорой помощи, которые вывозили из центра города сотни и сотни трупов погибших гражданских. К сожалению, вторжение оказалось крайне кровавым и унесло жизни нескольких десятков тысяч людей. Так что большое яблоко надолго погрузилось в атмосферу уныния и скорби. Но даже такое количество смертей не стало основной проблемой. Если с вопросами возобновления жизнедеятельности Нью-Йорка городские и федеральные власти более-менее справлялись, то вот решать проблему с осознанием того факта, что мы не одни во Вселенной, оказалось некому. Это, конечно, вызывало у граждан справедливый ропот, но правительство пока не осознало данную проблему. «Шеф, как вы думаете, такое может повториться?» – спросила его Клара, наконец-то оторвавшись от смартфона. Гарри подарил ей на день рождения смартфон с защитой от магии и кучей крутых наворотов, так что девочка вполне спокойно могла им пользоваться даже в самых замагиченных местах. А кафе сейчас как раз-таки и было этим самым местом, переполненным магией, поскольку Гарри пришлось врубить на полную чару уюта. Просто потому что прямо сейчас немногим клиентам, да им самим, было необходимо место, где можно оторваться от суеты и печальных мыслей. Хорошо хоть на окнах и дверях стояли чары звукоизоляции, и проезжающие туда-сюда машины скорой помощи не беспокоили их ревом сирен. «Не знаю, Клара», — вздохнул Гарри, отложив в сторону чашку, — «очень может быть», — сказав это, он посмотрел на часы. «Тебе не пора, ММ?» «Думаю, да». Клара встала со своего места и пошла в сторону кухни, где лежали ее вещи. «А Гарри?» Гарри запустил кофемашину. «Девочка, хотя какая она девочка, в свои-то уже 24, Клара устроилась волонтером в одной из больниц. Пока не было уроков, она бегала по палатам, помогала раненым и, насколько понял Гарри, порой даже использовала магию для того, чтобы пациенты быстрее шли на поправку. Он пару раз ей выговаривал за это, но Клара продолжала гнуть свое. В первые дни она порой и не спала вовсе. Заваливалась на работу сразу после дежурства, и Гарри в ультимативном порядке отправлял ее домой, даже несмотря на то, что она умоляла ее не гнать. Впрочем, проблем это не вызывало. Клиентов же все равно не было, а редких бродяг Гарри мог обслужить и сам. «Я ушла», — сказала Клара, подойдя к двери. «Погоди», — остановил ее Гарри, — «возьми», — сказал он, протянув ей термос со свежим кофе и пакет с булочками. «Шиеев», — смущенно протянула она, явно не желая брать термос. «Бери, потом отработаешь. Мне не нужно, чтобы ты ночью свалилась без сознания посреди морга. Мне и прошлого раза хватило», — сказал он, припомнив ей случай, произошедший пару дней назад. Дескать, она настолько устала, что уснула прямо в морге среди трупов самой разной степени сохранности. И естественно, что ее пробуждение оказалось совершенно незабываемым. Спросонья, не разобравшись, где она, Клара использовала аварийный портал и перенеслась прямо в кафе, где напугала бедняжку Твинки и парочку клиентов, лечащих свои нервы тортиками. Гарри тогда пришлось применить к ним заклинание забвения и отпаивать Клару успокоительным. «Спасибо», — смущенно буркнула Клара и попятилась в сторону двери. Вдруг Гарри услышал звонок дверного колокольчика и увидел, как Клара столкнулась в дверях с каким-то чернокожим типом. «Ой, простите, пожалуйста, я вас не заметила», — скороговоркой выдала она, но чернокожий мужчина, с бритой головой и повязкой на одном глазу, лишь кивнул и посторонился, пропуская ее через дверь, после чего он подчеркнуто аккуратно прикрыл ее и подошел к стойке. «Добро пожаловать в кафе у Джима», — дежурно поприветствовал его Гарри, — «что будете заказывать?» «Для начала обычный черный кофе», — отозвался этот тип с черной повязкой на глазу. Он был одет в черный кожаный плащ, а лицо его выражало презрение, напополам с интересом. Гарри кивнул и, передав клиенту меню, вновь запустил кофемашину, про себя усмехнувшись. Он ожидал прибытия именно этого гостя гораздо раньше. Впрочем, даже сейчас его визит был ожидаемым. В конце концов, агенты щита давно уже стали завсегдатаями этого места. Фил Колсон, Наташа Романов. Неудивительно, что его почтил своим присутствием сам директор этой весьма любопытной организации. «Хороший день, да?» – спросил он своего гостя, регулируя режим на кофемашине. «Неплохой, лучше, чем последняя неделя, во всяком случае», – пробурчал гость, не сводя единственного глаза с Гарри. «А да, последняя неделя богата на события», – кивнул Гарри и, наполнив чашку, отключил кофемашину. «Ваш кофе». «Спасибо», – кивнул гость и сделал глоток. «И вы, мистер Поттер, конечно же, принимали самое активное участие в них», – сказал он, на что Гарри усмехнулся. «Не понимаю, о чем вы», – сказал Гарри с ухмылкой, на что его гость сам усмехнулся. «Ну да, конечно, вы не понимаете», – говорит он, сделав новый глоток кофе. «Это ведь не ваши защитные поля сдержали Читаури в пределах Нью-Йорка». Сказав это, гость вопросительно посмотрел на Гарри, на что тот про себя поморщился. «Действительно, защитные системы, разработанные им, удержали Читаури от выхода за пределы Нью-Йорка. Вот только сам он не очень любил афишировать свое авторство. И если директор счета начал говорить в таком тоне, то от Гарри ему точно что-то нужно. «Мне дали заказ, и я его выполнил», – пожал плечами Поттер. «Самые обычные коммерческие взаимоотношения. Если бы цену перебил кто-то другой, разработки бы ушли к нему», – сказал Гарри, демонстрируя безразличие к обсуждаемому предмету. Вот только на самом деле Гарри лукавил. Создание системы было условием того, что его, Гермиону и тогда только-только родившегося Джеймса оставит в покое. Цена за нью-йоркский источник, если угодно. «Ох, лукавите, мистер Поттер», – усмехнулся гость и явно хотел сказать еще что-то, вот только Гарри ему не дал этого сделать. Отнюдь Гарри подался вперед, оперевшись локтями о стойку. «Директор Фьюри», — сказал он и заметил легкое удивление на его лице. «Вы меня знаете?» Сказав это, Фьюри сделал новый глоток. «Ну, вы довольно популярная личность, особенно среди собственных подчиненных». Сказав это, Гарри выпрямился. Беспокоился ли он по поводу того, что к нему явился глава столь странной и непонятной конторы, как щит? Отнюдь. Он был скорее заинтригован. «И давно вы их вычислили?» — спросил Фьюри таким тоном, словно он говорил о погоде. «Уже 2 года как, с того момента, как ваши люди стали следить за моей женой. Ее, кстати, это несколько нервирует. Мне пришлось пару раз даже уговаривать ее, чтобы она не превратила их в крыс», как бы между делом заметил Гарри, вспоминая тот день. Он не мог сказать, что тогда нашло на Гермиону. То ли голова разболелась, то ли попался особо доставучий клиент, то ли еще чего короче. В случае Гермионы это вылилось в нестерпимое желание причинять добро и наносить справедливость. Под это дело даже пришлось расчехлить дуэльный зал в доме, который они не открывали уже пару лет, но спустить пару Гермионы получилось. В запале она пообещала превратить в крыс всех агентов щита, которые ей попадутся, и Гарри пришлось ее отговаривать. «А вы не боитесь угрожать мне?» – ответил на выпад Гарри Фьюри. «С чего бы мне бояться вас, Николас? Вы же не хотите проблем с Макуса?» — с улыбкой ответил Гарри, начав демонстративно протирать чашки. «Я думал, у вас конфликт». Фьюри явно не был настроен на спор, и сказал он это не как аргумент, а как любопытный факт. «Он давно уже исчерпан, так что в случае чего, я не постесняюсь применить все мои отнюдь немаленькие возможности», — пожал Гарри плечами, а затем подошел к кассе, где стоял один из немногих посетивших кафе клиентов. Все то время, когда Гарри общался с клиентом, Фьюри продолжал сидеть за стойкой и прихлебывать из чашки свой кофе. Он смотрел за суетящимся у старомодного на вид кассового аппарата и понимал, что с этим индивидом его фокусы, на вроде окровавленных карт Фила Колсона или вовремя подошедшей помощи Тони Старку, не прокатит. Этот человек самодостаточен, у него чистое досье, очень серьезные знакомства в высшем магическом руководстве, как местном, так и мировом. А еще он сам по себе очень крут, ведь человека, кем бы он ни был, нарекают избранным не просто так, а за вполне себе конкретные деяния. Да, он неплохо изучил биографию Гарри Поттера перед тем, как прийти сюда. В этом ему помогли его связи среди американских волшебников. Все-таки щит занимался не только пришельцами, но и вообще всякой паранормальщиной. Так что Фьюри решил не рисковать. Может быть, он и попробует заполучить к себе в организацию полноценного волшебника уровня Поттера, но не сейчас и не в ближайшем будущем. «Я не собирался вам угрожать, мистер Поттер», — сказал Фьюри, когда Гарри вернулся к нему, наоборот. «Хотел предложить вам выгодное соглашение». «А я что, вам угрожаю?» — изобразил удивление Гарри. «Я всего лишь обозначил перспективы». Пожал он плечами. «Так какое у вас предложение?» Гарри вновь взял в руки стакан и начал протирать его. Создавалось впечатление, что он делает это специально, то ли чтобы успокоить себя, то ли чтобы нервировать собеседника. Николасу Фьюри казалось, что верным, скорее всего, окажется второй вариант. Дело в том, что вторжение выявило слабость щита с точки зрения противодействия магии. «Мы хотим закупиться защитными артефактами и вооружением. Скажу сразу, вопрос с Макуса уже закрыт, они согласны на сотрудничество. А эти вопросы, славы Мерлину, решает не Макуса», — усмехнулся Гарри. «Свяжитесь с Международной конфедерацией магов. Может, они и пойдут вам навстречу», — Гарри говорил с улыбкой, явно демонстрирующей все то, что он думает о всяких разных тайных организациях, но и Фьюри не собирался сдаваться. Да, он знал, что Поттер просто так ни за что не пойдет на нарушение статута секретности. А то, что предлагал Фьюри, именно этим и было. Неужели вам все равно на то, что случится с планетой, если вторжение повторится? Сказал Фьюри, допив свою чашку, на что Гарри прикрыл глаза и пожал плечами. Я не бессребреник, Николас. Всякая услуга имеет свою цену. И мои услуги, в том числе, усмехнулся Гарри, а Фьюри про себя вздохнул. «И что же вы хотите за ваше содействие?» – поморщился Фьюри. В целом, он знал такой тип людей – бывшие идеалисты, ставшие довольно жесткими прагматиками. Чтобы перетянуть таких на свою сторону, необходимо предложить им нечто действительно ценное. Образцы технологий пришельцев и все, что вы о них знаете, не задумываясь, – сказал Гарри, а Фьюри прикрыл свой единственный глаз. В принципе, он ожидал этого, так что был уже согласен на такую оплату, и предупреждаю вас, без вранья и недомолвок, иначе нашей договоренности придет конец, подпустив в свой голос немного угрозы, сказал Гарри. А вы не мелочитесь, буркнул Фьюри и задумался. Это был справедливый обмен и то, что Фьюри сам готов был предложить, тем более, что многое им по-прежнему было непонятно, и Поттер мог помочь с этим. Ладно, я предоставлю всю имеющуюся информацию, и всю ту, что появится в дальнейшем, с хитрой улыбочкой заметил Поттер и, дождавшись недовольного кивка директора счета, продолжил. И я настаиваю на официально заверенном моим личным нотариусом договоре, сказал Гарри, на что Фьюри заскрежетал зубами. Вы переходите все границы, рыкнул Фьюри, но Гарри сохранял на лице издевательски благожелательное выражение. Не хотите, как хотите. Вот мое условие, пожал он плечами и взял очередной стакан, который вновь начал протирать. И если раньше Фьюри лишь предполагал издевательство, то теперь он был в нем уверен. Он терпеть не мог официальные договоры, потому что они связывали его по рукам и ногам, лишая маневра, однако Поттер был лучшим, и он действительно мог помочь им обеспечить безопасность планеты. Но все-таки, с вас $1.50, сказал Гарри и сунул под нос Фьюри счет за обслуживание. Николас же посмотрел на Гарри и усмехнулся. Грабеж средь бела дня, проворчал он и достал из кармана 3 полудолларовые монеты. Ладно, я согласен на договор, сказал Фьюри, положив монеты на стойку, но я думал, что вы более лояльны к своим клиентам, сказал Фьюри, встав со стула. Я всегда добр к своим клиентам, Николас. Во всяком случае до тех пор, пока они ведут себя как хорошие гости, ответил на это Гарри, на что Фьюри хмыкнул. А вы не боитесь, что о нашем сотрудничестве узнают? Спросил Фьюри, видимо, намекая на вероятный шантаж. Пускай, я буду ждать этого с нетерпением, усмехнулся Гарри, показывая, что не боится этого. Что же, в таком случае, когда вы хотели бы заключить договор? Спросил Фьюри, уставившись на Гарри своим единственным глазом. Жду вас завтра с утра, здесь же, обсудим документ, поправим формулировки и все подпишем, ответил Гарри. И когда Фьюри уже повернулся в сторону выхода, сказал, было приятно с вами пообщаться, директор Фьюри. И мне, мистер Поттер, сказал Николас и подошел к двери, знаете, я имел множество знакомых, кто так же как и вы считали себя хозяевами положения. Все они кончили не очень хорошо, пустил он последнюю реплику и хотел был покинуть кафе, не дожидаясь ответа, но вдруг врезался в невидимую стену. Весьма похвально, что у вас такая хорошая память. Услышал он полное ехидство голос Поттера и заметил, что тот достал свою палочку. «У меня, может быть, и не так много знакомств, как у вас, но среди них хватает интересных личностей». Сказав это, Гарри убрал палочку. «Так вот, был у меня один знакомый призрак. Его звали почти Безголовый Ник. Он тоже считал себя очень важным, вот только другие призраки его ни в грош не ставили. Мой вам совет, Николас, не уподобляйтесь ему». «Иначе очень скоро можете оказаться на его месте», — сказал Гарри и вновь взял один из стаканов, который начал демонстративно протирать. А Фьюри что Фьюри, несмотря на столь вызывающее поведение, он решил не обострять ситуацию. В конце концов, это не последняя их встреча. И с этой мыслью Николас Фьюри покинул кафе. Но стоило ему выйти, как в самом кафе возникло новое действующее лицо. «Ты не перебарщиваешь, Гарри?» Спросил немного скрипучий и обеспокоенный голос, выйдя из-под стены и начав приобретать очертания невысокого джентльмена в котелке. «Ты ведь все слышал, Корнелиус?» Вопрос скорее риторический, как мне тут было удержаться? Усмехнулся он. «Да, Гарри, я все слышал, Сняв с себя чары хамелеона, Корнелиус подошел к барной стойке. «Спасибо, что позвал. Действительно, весьма познавательная беседа», — вздохнул Корнелиус Фадж, который прибыл почти сразу же, как только получил сообщение от эльфа Гарри. «Ни за что», — пожал плечами Гарри. «Что думаешь?» — спросил Гарри, материализовав перед Корнелиусом его любимый кофе с бренди и бисквиты. «Благо, клиентов сейчас не осталось, и Гарри мог спокойно колдовать. Что я думаю?» — переспросил Корнелиус, отхлебнув из чашки. «Это либо начало долгого плодотворного сотрудничества, либо точно такого же геморроя», — немного грубо, но емко выразился Фадж. «А если конкретнее, каково твое мнение, как члена исполкома МКМ?» — спросил Гарри, налив и себе кофе. «Ты же знаешь, что для всех, без исключения, это вторжение было шоком. Изоляционисты, конечно, хотят запереться ото всех в своих магических поселениях, но большинство за ограниченное сотрудничество. Во всяком случае, в исполкоме», — сказал Фадж, отхлебнув из своей чашки, «я смог добиться у исполкома МКМ, чтобы именно меня назначили ответственным за дела, связанные со всей этой мордредовой ситуацией с инопланетянами. Именно поэтому я здесь, а не у себя в Британии, чему я, если честно, очень рад. Уж очень мне не понравилось то, что я увидел пару дней назад в голове Романов», — покачал Гарри головой. «Не то, чтобы это стало привычкой, но Гарри иногда заглядывал в голову Наташи Романов, чтобы знать, чего ему и его семье ожидать от счета. Благо, Наташа стала довольно часто заглядывать к нему в кафе, а наличие старшей палочки резко облегчало это дело. Вот и два дня назад, во время своего визита, Наташа думала о том, что неплохо было бы завербовать хозяина кафе в их маленький супергеройский отряд. Кто такой Гарри Поттер? Директор Фьюри ее тогда уже просветил. Именно поэтому я и попросил тебя, чтобы ты постарался расшевелить Фьюри, когда он придет. Но я не думал, что ты будешь настолько груб с ним», — с легкой укоризной сказал Корнелиус, сделав новый глоток. «Он это заслужил», — пожал плечами Гарри, сам сделав глоток. «Гермионе уже поднадоела слежка за Старком и за ней, а ты же ее знаешь. Она очень добрая и к своим пациентам относится с большой теплотой», — вздохнул Гарри. «Кто же спорит?» — пожал плечами Корнелиус. «Вот только мне-то что прикажешь делать, ведь именно я, а не ты, собираюсь начинать сотрудничество с щитом, а ты уже успел с ним поссориться. Ну ты же умный, Корнелиус, точно ведь выкрутишься», — улыбнулся Гарри и достал из-под стойки тарелку с лимонным чизкейком. «Ну а в качестве извинения прими это скромное подношение. Ох, вот знаешь же, как уважить старика», — немного демонстративно покряхтел Корнелиус и пододвинул к себе тарелку. «Да какой же ты старик», — отмахнулся от него Гарри и посмотрел в сторону. «Что делать-то будем? Что делать, что делать?» — пробурчал Корнелиус, прожевав кусок тортика. «Будем готовить договор. У меня уже есть черновик, так что завтра мы не будем совсем уж голыми. Но и ты пойми, Гарри, это сотрудничество нужно нам всем. Фьюри, конечно, тип крайне неприятный, но он сейчас обладает доступом к технологиям и маготехнологиям, которые способны надолго обезопасить нас от внешних вторжений. А по маготехнологиям главный специалист, ты», — пожал он плечами, на что Гарри вздохнул. «Как же не хочется во все это лезть», — буркнул он, на что Корнелиус улыбнулся. «А то я тебя не знаю», — хмыкнул он, — «ты давно уже хочешь разбавить свой скучный быт. И это кафе ты открыл именно потому, что быть просто артефактором тебе очень быстро надоело. И это несмотря на все те успехи, которых ты добился. Это же касается и бывшей мисс Грейнджер, кстати», — сказал он, на что Гарри обреченно кивнул. Увы, но Фадж был прав. Несмотря на то, что мозги советовали ему отказаться от затеваемой игры, Корнелиус бы все понял и не стал бы настаивать. Гарри был уверен, сердце требовало действий. «Да уж», — буркнул Гарри, — «ладно, где наша не пропадала?» Встряхнув головой, сказал Гарри, на что Корнелиус улыбнулся. «Хороший настрой», — сказал он и отложил ложку. «Ох, спасибо, Гарри, за кофе и чизкейк. Словно дома побывал», — закряхтел Фадж и встал со своего места. «Ну так что, готов разобраться во всей той технике, что свалилось нам на головы?» — весело спросил Корнелиус. «Готов?» — так же весело ответил Гарри. «Ты даже не представляешь, как мне интересно покопаться в инопланетном железе. Вот только сам понимаешь, Корнелиус, я бы очень не хотел, чтобы мои разработки попали не в те руки. Думаю, это можно будет отразить в договоре», — задумчиво протянул Фадж. «Сегодня подумаю по поводу формулировок. Хорошо, что сказал. Ну а пока, до свидания, Гарри. До встречи, Корнелиус. Попрощался с ним Гарри, и член исполкома МКМ Корнелиус Фадж парировал из кафе. Глава 3.18. Деловая встреча неделовых людей. Романов, ты уверена, что это здесь? Задумчиво спросил Тони Старк, разглядывая вполне обычный двухэтажный дом старой постройки. Уверена. Фьюри дал именно этот адрес, кивнула рыжая, осматриваясь на предмет слежки. ХМ, тут нет ничего волшебного, протянул он, выражая свой скепсис по поводу их прихода в это место. Старк, не начинай, пробурчала Наташа, тебе что, не хватило Лаки, чтобы поверить в магию? Одно дело иномирный захватчик с кучкой уродцев на подхвате, и другое дело россказни Фьюри о волшебниках, летающих на метлах и колдующих деревянными палочками, пробурчал Старк, но Наташа решила не реагировать, а просто позвонить в дверь. В отличие от Тони, она в магию верила просто потому, что не раз встречалась с ее проявлениями. Щит занимался в том числе и слежкой за волшебниками с целью сбора информации. Вот только сами волшебники очень не любили, когда в их дела вмешивались. Настолько, что, как знал Романов, в последний раз подобное вмешательство чуть не привело к местечковой войнушке. Благо, вмешались силы гораздо более серьезные, чем щит, и та волшебная община, в дела которой сунулась ее контора, согласилась пойти на мировую. Да и в ФБР очень неодобрительно смотрели на поползновение щита на их территорию, ведь именно бюро отвечало за связи с Макуса и ревностно оберегало свою монополию на контакты с волшебным миром. Расслабься, Тони, ты же любишь все новые, вот и наслаждайся. А то у меня такое впечатление, что ты боишься, сказала она как бы шутя, еще раз нажав на дверной звонок. Вот только никакой шуткой состояние Старка не было. Такое она видела не раз и не два. У Тони Старка наблюдалось задавленное, но вполне стандартное ПТСР. У нее, может быть, и не было профильного образования, но ей были знакомы симптомы. У самой, в самом начале карьеры, было что-то подобное. «Эх», закатил глаза Старк, «еще чего, я просто говорю о том, что если бы на Земле были волшебники, то, впрочем, договорить он не успел». Входная дверь открылась, и в небольшом проеме Наташа и Тони увидели девочку. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась с ними маленькое чудо с виду 8 лет от роду, с зелеными глазами и каштановыми кудряшками, которые были заплетены в две косички с красными и золотыми ленточками, и одетая в цветочное платьице белого цвета. А еще у нее не было двух передних молочных резцов, из-за чего прямо посередине ее зубного ряда была сквозная дырка. Правда, малышка явно не комплексовала по этому поводу, потому что вполне открыто демонстрировала оставшиеся зубы. «Здравствуй, как тебя зовут?» Первая в себя пришла Романов. Уж чего-чего, но обнаружить по этому адресу ребенка она совершенно не ожидала. «Я Рози, а вы кто?» Повернув голову по птичьей на бок, не сводя с них полного любопытства взгляда, спросила эта маленькая и, похоже, немного нахальное чудо. «Здравствуй, Рози, я Наташа, а этот они. Мы пришли к мистеру Поттеру. Он дома?» — вежливо спросила Наташа, все инстинкты которой просто взвыли. «Какую подставу им приготовил этот колдун?» «Нет», — девочка покачала головой, из-за чего ее толстые косички забавно заходили туда-сюда. «Он не дома. Понятно, а ты впустишь нас внутрь?» — спросила она и заметила в зеленых глазенках малышки явное предвкушение чего-то. «Нет», — сказала та, вновь покачав головой. «А ты не боишься открывать дверь чужакам?» С ухмылкой спросил Тони. «Нет, если я не захочу, вы сюда не войдете», уверенно говорит малышка, а Наташа с Тони переглядываются. «О, вот как, на Тони накатывает дурное упрямство, сейчас проверим». Старк, остынь, предчувствуя подставу, пытается одернуть его Романов, но Старка, как говорится, понесло. «Да ладно тебе, что может случить?» Стоило его руке пересечь порог, как мощный разряд молнии ударил в Старка, отбросив его с крыльца на тротуар. «Тони». Наташа бросилась к Старку и стала проверять его на повреждения. «Ты как?» «Ха!» — кашлянул Тони. «Черт, что это было?» — сипло спросил в никуда Старк. «Я же говорила», — ехидно улыбнувшись, пожала плечами маленькая хитрюга и стала внимательно наблюдать за гостями. «Знаешь, очень нехорошо вот так вот шутить над взрослыми», — попеняла ей Наташа, но малышка не растерялась. «Мама говорит, что смеяться над глупостью других — базовая психологическая установка вида Homo sapiens», — с умным видом выдала проказница. «Рози, отойди от двери», — вдруг изнутри доносится мягкий женский голос, и на пороге появляется молодая женщина с точно такими же волосами, как у девочки. Так-так-так, заблудший сын вернулся. Здравствуйте, мистер Старк. А я-то думаю, когда вы придете ко мне на прием. Доктор Поттер, уставился Старк в лицо своего психолога, продолжая сидеть на тротуаре. Вы как здесь? Да, я здесь. Срази, как я вижу, вы уже познакомились. С ехидной улыбкой Гермиона прижала к себе малышку, а сама Рози обняла ее за талию. И вас я рада видеть, агент Романов. Гарри задерживается, но скоро будет. Прошу вас в дом, кивнула она гостям и отошла от двери. Однако ни Тони, ни Наташа не сдвинулись с места. Не волнуйтесь, я дала вам разрешение войти. На самом деле Рози еще не может управлять системами защиты этого места, но скоро получит доступ. Она улыбнулась малышке, лицо которой приобрело мечтательное выражение, а Тони, встав с тротуара, переглянулся с Романов. «Пойдем?» – спросил Старк, а Наташа, тяжело вздохнув, кивнула. Она очень надеялась, что сюрпризов сегодня больше не будет. «Дамы вперед!» – вдруг она услышала ехидный голос Тони и, кинув на него злой взгляд, пошла в сторону двери, у которой остановилась. «Вы уж простите нас за эту маленькую шалость», — сказала Гермиона, улыбнувшись ей и понимая ее затруднение, «но нам показалось, что лучше один раз показать возможности магии, чем много и долго о них рассказывать», — с улыбкой пояснила она, продолжая прижимать к себе дочь, а Наташа, вздохнув, перешагнула порог дома. «А ничего так, мило», — вдруг она услышала голос Старка. «Видимо, тот, поняв, что ничего не случится, вошел сразу за ней. Гарри нашел этот дом среди выморочного имущества американской ветви семьи Поттеров. Большая редкость и богатство, на самом деле», — сказала Гермиона и, взяв Рози за руку, пошла в сторону одной из комнат, которая оказалась гостиной, где они и расположились. «Твинки!» — позвала Гермиона, и перед шокированными Тони с Наташей появился домовой эльф. «Чего изволит хозяйка? Накрой чайный столик», — приказала она и, как только эльф исчез, сказала: «Это домовой эльф, он помогает мне по дому», пояснила она Наташе и Тони то, что они только что увидели. «Чувствую себя в каком-то дурном фэнтези», пробормотал Тони и вздрогнул, когда перед ним появились чашки, чайник и несколько блюд с выпечкой. «И вы только это поняли, мистер Старк?» — весело спросила Гермиона, наливая гостям чая. «Угощайтесь, выпечка из кафе мужа. Что вы имеете в виду?» — прищурившись, спросил Тони, бросив взгляд на разложенные на столике яства. «Скандинавские боги, инопланетное вторжение, супершпионы. Наш мир очень разнообразен», — улыбнувшись, Гермиона налила чая себе и малышке. «Понимаю, вы больше любите механизмы и больших роботов, вроде японских трансформеров или Гандама», — с понимающей улыбкой закивала Гермиона, положив Рози большой кусочек торта, который та стала есть с подчеркнутой аккуратностью. «Вам нравится такое?» — удивленно спросила Наташа, взяв в руки чашку. С виду это был вполне обычный черный цейлонский чай, но мало ли какие волшебные добавки подлила туда миссис Поттер. «Можете спокойно выпить. Могу поклясться, что я туда не добавляла ничего такого», — заметив замешательство гостей, сказала Гермиона. «А по поводу вашего вопроса, мне — нет, а вот сыновьям — да. Недавно упросили Гарри в честь хороших аттестатов за прошлый год научить их кое-чему из зачарования предметов. Старший загорелся идеей сделать большого робота и засел за эскизы. Пришлось покупать больше бумаги», — недовольно покачала она головой и сделала глоток чая, — «но Гарри рад. Говорит, что хоть так, но Джеймс засядет за изучение артефакторики и семейных секретов. Папа говорит, что магия и технологии плохо совмещаются, но он может их соединять. Мой папа самый крутой», — авторитетно заявила Рози и отправила очередной кусок торта в рот. «Понятое, но...» — протянула Наташа и, вздохнув, сделала глоток. «А зубки твои когда стали выпадать?» — обратилась она к Рози, понимая, что хозяйка пока не намерена начинать серьезного разговора. «Давно уже, это уже 10-й, остальные уже вот, выросли», — сказала девочка, демонстрируя новенькие коренные зубки. «Зато ко мне несколько раз приходила зубная фея». «Вот как?» — улыбнулась Наташа. Несмотря на не очень теплую встречу, девочка ей понравилась. Может, потому что ей самой хотелось такую же, кто знает. «Ага, к братьям уже не приходит, а ко мне приходит. Ой, глотик!» — вдруг воскликнула малышка, а все присутствующие взрослые посмотрели в сторону двери, в которую вальяжной походкой истинного хозяина этого места вошел Живоглот. «Кот тоже волшебный?» — с интересом и легкой опаской спросил Старк. «Конечно», — улыбнулась Гермиона. «Солнышко, поиграй с глотиком, «Хорошо», — попросила она девочку, и малышка, кивнув, пошла в сторону кота. «Чудесный ребенок», — вполне искренне сказала Наташа, а Тони хмыкнул. Обиды за подставу у него не было. «Сам виноват, Рози у нас немного необычная. Она очень легко понимает, кто перед ней, хороший человек или плохой. Природная эмпатия, редкое явление, но встречается даже у обычных детей». Сказав это, она сделала глоток и посмотрела на Старка. «Вы плохо выглядите, мистер Старк, очень плохо. Ну, не каждый день узнаешь, что у тебя под носом живут волшебники». Усмехнувшись, Старк откинулся на спинку дивана. «Вы плохо спите, а если и засыпаете, видите кошмары», сказала она, не сводя с него взгляда. «Вы стали раздражительны, вас легко вывести из себя, или скажете, что я не права». «Ох, док, ну не начинайте», взмолился Тони, отвернув голову в сторону. Он давно уже не ходил к ней, из-за чего получал регулярные нагоняи от Пиппер, но он не был способен пересилить себя и признать собственные проблемы. Да и сейчас он оценивающе наблюдал за доктором Поттер и понимал, что это очень-очень опасная женщина, к тому же еще и непредсказуемая. «Как вы это поняли?» — с интересом спросила Наташа, сделав новый глоток чая и положив в тарелку кусочек фруктового торта. «Я сама когда-то была на месте мистера Старка, и выглядела примерно вот так, как он сейчас», — сказала Гермиона и вздохнула. «Каждый должен спасать себя сам, так считает мой муж, и так считаю я. Если уж вы решили забить на ваше здоровье, то хотя бы подумайте о мисс Поттс», — сказала она и бросила взгляд на Наташу, которая старалась понять, что та имеет в виду. Впрочем, разговор пришлось прервать. Из прихожей донесся мужской голос. «Я дома». В дверном проеме показался мужчина в очках-велосипедах. «О, у нас гости. Мисс Рашман. Или правильно называть вас мисс Романов?» Ехидно усмехнулся Гарри, а Наташа с удивлением уставилась на Гарри. Да, он видел ее среди мстителей, но своей настоящей фамилии она не называла. «Мистер Старк, рад приветствовать в моем доме столь известного изобретателя», сказал Гарри и пожал Тони руку. «Простите за задержку. Сегодня в кафе был аншлаг». «Понимаю», — Тони с удивлением рассматривал хозяина кафе, в котором они все вместе побывали в тот день. «Значит, вы оба волшебники?» «Да», — спросил Тони, показав пальцем на супругов. «Ну да», — весело ответил Гарри и взял за руку жену. «Мы оба познакомились в школе волшебства и поняли, что без друг друга не можем», — улыбнулся он Гермионе. «Значит, есть еще и целые школы для волшебников?» — с интересом спросил Тони, у которого вновь проклюнулся свойственный ему азарт. «Конечно. Кстати, можете гордиться. Американская школа одна из лучших», — сказал Поттер и встал с места, но об этом попозже. «С позволения Гермионы, я хотел бы обсудить с вами то, зачем вы пришли сюда. Прошу в мою мастерскую», — предложил Гарри, и они все вместе вышли из комнаты. «У вас очень милый дом, мистер Поттер», — попыталась завязать разговор Наташа. «Спасибо, я очень старался, чтобы он так и выглядел», — улыбнулся Гарри и открыл дверь в подвал. «Нам сюда». «Выглядел?» — спросил Тони, пройдя в дверь. «Именно. Защитные чары, артефакты. Если бы вы вошли сюда не как гости, то давно бы уже кормили крокодилов где-нибудь в Миссисипи», — весело заметил Гарри, а Тони и Наташа переглянулись. «Это не была угроза, просто констатация факта, очень неприятного факта. Не поймите меня неправильно, но волшебный мир – не сказка. Обязательно раз в 100 лет появляется какой-нибудь тип, который объявляет себя темным лордом и задается целью поработить весь мир. Так что все это – всего лишь предосторожность», – говорил Гарри, а Тони и Наташа спускались по лестнице, с опаской оглядываясь на стены. В памяти были свежие воспоминания о недавнем конфузе у крыльца дома, так что они в любой момент ожидали очередной подлянки. «Вы про Гриндевальда?» «Я читала о нем», — сказала Наташа, невольно выдав свою осведомленность. «Так ты и раньше знала о волшебниках?» Тони не преминул задать ей вопрос. «Да, но раньше нам никак не удавалось договориться. Теперь, надеюсь, у нас получится», — спокойно ответила Наташа, а Тони заскрежетал зубами, сделав пометку в уме задать пару вопросов Фьюри. «И не дуйся почем зря. Ты сам отказался от дополнительной информации», — припомнила она ему то, как Тони с гордостью отказался от папки с данными, которые она принесла ему за пару дней до этой встречи. «Да, о нем», — сказал Гарри и открыл еще одну дверь, войдя в которую Наташа и Тони остолбенели. Это была то ли выставка, то ли прилавок, то ли еще что-то. В огромной комнате на шкафах стояли десятки книг. На столах варились разноцветные зелья, Безостановочно работал перегонный куб, а вдалеке стояло какое-то странное устройство, похожее на клешню, с несколькими длинными деревянными палочками, которая была подключена к огромному кристаллу желтого цвета. И со всем этим чисто магическим оборудованием соседствовали вполне привычные на вид фузионный резак, промышленный пресс и токарный станок. «Охренеть!» – пробормотал Тони, уставившись на все это богатство. «Добро пожаловать в мою скромную обитель. Здесь я занимаюсь своим ремеслом, немного рисуясь», – сказал Гарри, доставая из-под стола небольшой чемодан, «а вот здесь образцы тех артефактов, о поставках которых мы договорились с мистером Фьюри. Знал бы он, что вы называете директора мистером», – покачала Наташа головой, а Тони стал рассматривать стены. «Что у вас есть?» – спросила она, подойдя к Гарри. Видимо, шпионка была предупреждена о том, что увидит, так что и вела себя поспокойнее миллиардера. «О, тут самые разные вещи. Укрепленные магией кевлар, усиленные рунами пули, магические пистолеты, средства связи. У меня есть много всего», – улыбнулся Гарри и пододвинул ящик Наташе. «Надеюсь, мистер Фьюри предупредил вас об условиях нашего сотрудничества. Здесь оборудование, предназначенное только соколиному глазу и вам, мисс Романов. Это оружие не должно попасть к чужакам, даже если вы им доверяете», — предупредил ее Гарри, на что Наташа кивнула. «Да, директор предупредил меня», — сказала она и взяла один из пистолетов, а он легче обычного. Чары облегчения веса, бесшумность, Наташа вопросительно посмотрела на Гарри, глушитель больше не нужен, к тому же усиленная бронепробиваемость. То есть этот ГЛОК способен пробить все земные типы средств индивидуальной защиты. «Земные? Пока да», — со вздохом сказал Гарри, краем глаза наблюдая за Тони, «но мне уже отгрузили некоторые из инопланетных технологий, так что ждите обновку. А если не секрет, я не знаю, как к вам правильнее обращаться. Зовите меня Гарри», — пожал плечами Поттер и понимающе переглянулся с Наташей, «просто Гарри». «Так вот, Гарри», Тони наконец-то прекратил вертеться по комнате и посмотрел на Гарри, «а кого вы еще снабжаете? Что-то не верится, что вы продаете нам эксклюзив. Я снабжаю спецназ МКМ, МАКУСа, Министерство магии Великобритании. Я много кого обеспечиваю атакующими и защитными артефактами», — Гарри пожал плечами, «и вы правы. Это», — Гарри постучал пальцем по чемодану, — «не эксклюзив, но только в магических силовых структурах. Для вас же это настоящий рояль в кустах, и вы не приготовили ничего, чтобы обезопасило вас от вашего же оружия», — в лоб спросил Старк, с интересом рассматривая ту самую клешню с тремя палочками. «Ну что вы, мистер Старк», — усмехнулся Гарри, — «это было одним из условий нашего с щитом договора», — сказал Гарри, достав из кармана с виду обычный смартфон, набрал на нем какую-то комбинацию. Щелк. «Эм, что?» — удивленно уставилась на пистолет Наташа. «Попробуйте передернуть затвор», — посоветовал ей Гарри, и Наташа дернула затвор пистолета на себя, но тот словно приклеился к рамке. «Не получается, но как?» — спросила Наташа, которая хоть и была предупреждена о подобном, но до конца не могла в это поверить. «Можете попробовать выстрелить», — пожал Гарри плечами, и Наташа, отведя ствол в сторону, попробовала нажать на курок, но ничего не вышло. «А кто-то другой сможет заблокировать их?» — с интересом спросил Тони. «Исключено», — покачал головой Гарри. «А теперь», — сказал он и вновь набрал комбинацию на телефоне. Щелк. «Ух ты», — пробормотала Наташа и осторожно передернула затвор. «Работает». «Конечно», — кивнул Гарри. «Ну вот, теперь, когда мы все выяснили, можем и закругляться», — сказал Гарри и протянул руку. Взяв у Наташи пистолет, он вернул его в чемодан. «Для соколиного глаза у меня 5 типов стрел. Сборный лук с усиленной тетивой и комплект брони», — сказал он, показав это все Наташе. «Для вас, кроме пистолета, также комплект брони. Также в чемодане набор кошек и так, по мелочи», — сказал он и закрыл чемодан. «Собственно, вот. Будете брать?» — спрашиваете. Усмехнулась Наташа и взяла чемодан. «А он легче, чем я думала. Вы его тоже облегчили. Самую малость, чтобы его комфортнее было нести», — улыбнулся Гарри. «Перед тем, как уйти, скажите, что это за клешни такие?» — спросил Тони, показав на соединенные вместе палочки, подключенные к кристаллу желтого цвета. «Это оборудование для тонких манипуляций, с большими объемами магической энергии. Гравировка рун, наложение чар, иногда моей силы не хватает», — сказал Гарри, достав свою палочку, «и приходится использовать это». «Понятно, волшебный сварочный аппарат», — Задумчиво пробормотал Тони и посмотрел на Гарри. Фьюри говорил что-то о техномагическом оборудовании и совместном проекте. Вот только буду честен, я не очень ему верил, так что пропустил детали мимо ушей. Без обид. Какие обиды, улыбнулся Гарри, я бы тоже не поверил, если бы мне заявили, что у меня под носом живут настоящие волшебники, которые летают на метлах и колдуют деревянными палочками, сказал Гарри, а Тони неожиданно для себя смутился. Затем помассировал затылок рукой и усмехнулся. Думаю, мы сработаемся, кивнул он про себя. Я тоже на это надеюсь, улыбнулся Гарри, и они все вместе пошли на выход из лаборатории. Через мгновение входная дверь закрылась, и единственным источником света в ней остался лишь огромный желтый энергетический кристалл, подключенный к магическому сварочному аппарату. Глава 4.19. Свой среди чужих. Два куска манблана и две чашки латте. Клара наклонилась к окну подачи и крикнула очередной заказ. Сегодня, после довольно долгого застоя, в кафе было полным-полно народа. Прошло несколько месяцев со вторжения в Нью-Йорк войск Лаки, и город начал уже приходить в себя, и увеличение деловой активности и, следовательно, клиентуры, явный признак восстановления. Как и много раз до этого дня, Гарри вел бухгалтерию своего небольшого предприятия, краем уха прислушиваясь к тому, что творилось в зале. Кто что заказал, кто о чем говорит и кто что делает. Странно, но суета кафе успокаивала Гарри. Казалось, после всех тех злоключений, жертвой которых он стал, Поттер должен был превратиться в интровертного параноика. Что же параноиком он действительно стал? Количеству защитных систем на его доме, магических и техномагических, мог бы позавидовать даже Гринготтс. Да и само кафе было защищено весьма и весьма основательно. Про разного рода артефакты, которыми он обвешивал Гермиону и их детей, вместе с Тедди Люпином, лучше уж вообще не вспоминать. Но стал ли он интровертом? Нет. Наоборот, Гарри доставляло удовольствие наблюдение за людьми и общение с ними. И чем их было больше, тем лучше. Вот и сейчас, занимаясь подсчетом доходов и расходов, довольно медитативным в своей сути занятием, под мерный стук кнопок самого обычного калькулятора с солнечной батарейкой, Гарри улавливал наиболее интересные отрывки разговоров своих клиентов. Простите, мужской голос вырвал Гарри из цифрового дурмана, сбив его со счета. Подняв глаза и проморгавшись, Гарри посмотрел на стоящего у кофейной стойки с виду молодого накачанного мужчину, с волосами пшеничного цвета, в коричневой кожаной куртке и выражением лица, которое Гарри назвал про себя «потерянный щеночек». «Добро пожаловать в кафе у Джима», — приветливо улыбнулся он клиенту, запихав куда-то вовнутрь раздражение от того, что его прервали. «Что будете заказывать?» — спросил он, краем глаза заметив, что Клара прямо сейчас принимает заказ у очередного клиента. Да и вообще, в последнее время девочка откровенно зашивалась, одновременно работая здесь и проходя интернатуру. Что же, видимо, ему все-таки придется нанимать нового работника, и, желательно, опытного бариста. Тот парень, которого он присмотрел для кафе год назад, оказался полным кретином, и Гарри пришлось его турнуть. Клиент, которого Гарри узнал, правда с трудом, осмотрелся в поисках меню и, заметив его на стойке, углубился в чтение. «У вас есть яблочный пирог?» «Конечно, могу предложить с ним ванильное мороженое и горячий горький кофе», — предложил Гарри. Заметив неуверенный кивок, продублировал заказ на кухню. «Вот уж не думал, что ко мне на огонек зайдет сам капитан Америка», — усмехнулся Гарри, заметив удивление на лице капитана. Тот, войдя в кафе, не снял кепки, да и темные очки хоть и частично, но скрывали его лицо. «Вот только Гарри такой дешевенькой маскировкой вряд ли проведешь». «Так вы меня узнали?» — усмехнулся Стивен Роджерс в ответ и закивал про себя. «Ну, учитывая то, что я не жалуюсь на память, трудно не запомнить человека, который завалился сюда на ночь, глядя со столь пестрой компанией», — улыбнулся Гарри, заметив смущение Стивена, сказал: «Это не упрек, если что. Официально кафе было открыто, так что обслужить клиентов было нашей с Кларой обязанностью». «Понимаю, сэр», — сказал Стивен, посмотрев на что-то записывающую Клару. «Гарри, Стивен, зовите меня просто Гарри, а я буду звать вас Стивеном. Вы не против?» Попросил Поттер нового гостя. «Нет, нисколько», — улыбнулся Стивен и осмотрелся. «Приятная мелодия. Это современная?» «А нет, Стивен, сегодня у нас тематический день. Весь день будет играть музыка 50 х. Это я удачно зашел. Я как раз занимаюсь изучением всего того, что я, ах, «Простите, неважно». Роджерс замялся и уставился в сторону, явно не желая говорить о своих проблемах. «Вы хотели сказать, пропустили?» — спросил Гарри, заметив удивление на лице Роджерса, усмехнулся. «Не удивляйтесь, Стивен, когда кто-то столь известный пропадает на 70 лет, а потом вдруг появляется словно из ниоткуда, совершенно не постарев, это значит, что он точно не жил все это время», — пожал Гарри плечами и, прежде чем Стивен успел что-то сказать, пошел в сторону окна подачи, откуда достал поднос с яблочным пирогом, кофе и ванильным мороженым. «Твой заказ, Стивен. Приятного аппетита!» «Спасибо», — сказал он голосом, полным подозрения, и пододвинул к себе кусок пирога. «И все равно, это не очень очевидный вывод». Роджерс, чуть помедлив, отделил кусочек от пирога ложкой и отправил его в рот. «Ты прав», — кивнул Гарри, понаблюдав за тем, как Стивен жмурится от удовольствия, пояснил: «но это единственный логичный вывод, особенно учитывая, что наш мир совсем недавно стал чуточку сложнее. Все эти инопланетяне и все такое», — многозначительно сказал Гарри, на что Стивен закивал, продолжая отдавать должное пирогу и мороженому. «Агент Романов говорила, что вы очень наблюдательны», — сказал Кэп и усмехнулся, а Фьюри жаловался, что вы слишком многого требуете. «А, так вы в курсе наших взаимоотношений?» — весело спросил Гарри и незаметно наложил чары тишины. «Можете передать этому одноглазому, что не ему устанавливать цены за мою продукцию. Пока, слава богу, это моя и только моя прерогатива. Не волнуйтесь, я ничего ему не скажу», — сказал Стивен, сделав глоток. «Могу я вас угостить кофе?» «Буду очень рад», — улыбнулся Гарри, взяв деньги, налил себе черного кофе, таким образом принимая чаевые. «Вы действительно волшебник?» — спросил Стивен, когда Гарри подошел к нему с чашкой кофе. «Кое-что я действительно умею», — пожал плечами Гарри. «Вот только мне кажется, что ты, Стивен, не выглядишь сильно удивленным данному обстоятельству. Во время войны я встречался с некоторыми волшебниками из французского подполья, в основном. Это были хорошие люди». Сказав это, Стивен отправил в рот очередную порцию мороженого. «Тебе очень повезло, Стивен. Волшебный мир – это сборище самой разной публики, и далеко не все из них настроены благожелательно к обычным людям», – сказал Гарри, сделав глоток. «Да, у Гидры были союзники-волшебники. Я помню, как однажды мы сражались с ними в Орденском лесу. Как будто это было вчера», – Стивен покачал головой. «Что, до сих пор тяжело привыкнуть к новому времени?» – без обиняков спросил Гарри, на что Роджерс закивал. «Понимаю. Акклиматизация – процесс сложный и тяжелый. Помню, мы с женой очень долго привыкали к местному климату. После старушки Британии, с ее консервативными порядками, Америка казалась нам образцом терпимости, вот только это до того момента, пока ты не столкнешься с местными бюрократами. Бюрократия – страшная сила», – закивал Роджерс и вздохнул. «Но у меня немного другая история. Этот Нью-Йорк, он не тот, что я помню. Разве что Центральный парк и некоторые из старых небоскребов, но они все равно другие», — сказал Стивен, доедая свой пирог. «Хочешь, могу налить тебе виски?» — предложил Гарри, на что Стивен горько усмехнулся. «С моим-то метаболизмом, через 5 минут я даже не буду помнить, что что-то пил», — посмотрел он на Гарри, но потом, нахмурившись, выдал: «А, впрочем, давай, хоть немного развеюсь», — сказал он, и Гарри, достав из-под прилавка бутылку с виски, налил Стивену на 2 пальца. «Прошу», — указал Гарри на стакан ладонью и налил на палец себе. «За что выпьем?» «За будущее», — предложил Стивен, но Гарри покачал головой. «Ты, я так понимаю, потерял на войне кое-кого из своих друзей?» «Я прав», — сказал Гарри, а Стивен удивленно кивнул. «Я тоже. У нас в Британии была своя война, гражданская, всего каких-то жалких 14 лет назад, и я там потерял многих хороших друзей. Так что давай помянем всех тех, кто не дожил», — предложил Гарри, дождавшись удивленного кивка Стивена, чокнулся с ним и проглотил содержимое своего стакана. «То есть ты тоже воевал?» — удивленно спросил Стивен. «И я, и моя жена, кстати. Мы и уехали оттуда, потому что буквально все нам с ней напоминало о том, что мы потеряли кучу хороших волшебников. А сколько обычных людей погибло?» — пожал Гарри плечами и, вдруг, словно к чему-то прислушавшись, улыбнулся. «Люблю эту песню. Собственно, речь о ней. https://www.youtube.com/v4@skirbif. Отсылочка. Да, красиво, кивнул Стивен и посмотрел в зал, они танцуют, когда здесь тематические вечера, сюда часто приходят на свидание. Плейлист подбирает Клара, а у нее очень хороший вкус. Шеф, нужна помощь. Вдруг услышали они голос этой самой Клары. Легка на помине, хмыкнул Гарри и, виновато пожав плечами, пошел обслуживать клиентов, а Стивен стал наблюдать за залом, допивая свой кофе. Прийти сюда ему посоветовала Наташа. Он не очень доверял этой русской шпионке. Мало ли, сколько жизней таких, как он, американских парней она забрала, пока служила советом. Вот только Романов явно была под надежным колпаком Фьюри и вряд ли променяла бы свое нынешнее, довольно высокое положение на какие-то мутные перспективы. Так что Стивен, поспрашивав еще пару знакомых, Старка и Фьюри, решил таки прийти, и совершенно об этом не пожалел. Это место оно успокаивало, даже несмотря на то, что сейчас в нем было так много людей. «Может, станцуем?» Вдруг услышал он мелодичный женский голос и, посмотрев рядом с собой, заметил ту самую Клару, которая до этого обслуживала клиентов. Стивен удивился. Уж чего-чего, а приглашение на танец он совершенно не ожидал.